особой темой был клан. Ни у кого из посетителей не было знакомых, как-то связанных с кланом. В Миссисипи все о нем давно забыли. Журналисты в него прямо-таки влюбились, и для внешнего мира Клентон, штат Миссисипи, превратился в столицу Ку-клукс-клана. Клан ненавидели за то, что он был здесь, прессу за то, что она притягивала его сюда. В кофейне в четверг на обед предлагалось следующее меню. Свинина, жареная по-деревенски, салат из репы, печеный картофель, кукуруза со сметаной, жареные овощи. Делл разносила подносы с едой по помещению, которое как-то делили между собой местные жители, приезжие и национальные гвардейцы. Прежнее правило – не общаться с теми, кто носит бороды или говорит с чужим выговором, соблюдалось еще строже, чем раньше, и для общительного, дружелюбного человека это было настоящим испытанием – не ответить на улыбку или обращение постороннего. Презрительное высокомерие пришло на смену былому радушию, с которым встречали первых гостей города, начавших приезжать вскоре после гибели Кобба и Уилларда. Слишком уж много журналистских ищеек изменило священным узам гостеприимства, с оскорбительной прямотой публикуя в своих листках несправедливые отзывы о графстве и его жителях. Просто удивительно, как это им удавалось через сутки после прибытия превращаться в знатоков места, где никогда раньше они не были, в строгих судей людей, которых они ни разу до этого не видели. Местные с пренебрежением наблюдали за тем, как писаки, подобно умалишенным, носятся по площади за шерифом, за прокурором, за адвокатом, да за кем угодно, кто, по их мнению, может располагать хоть какой-то информацией. Они видели, как репортеры, сбиваясь в волчью стаю, ждут в нетерпении у задних дверей суда того момента, когда будут выводить обвиняемого. Как бы им хотелось наброситься на него! Однако Хейли вечно окружали полицейские, и сам он не обращал на прессу ровным счетом никакого внимания. Все их до смешного одинаковые вопросы он слышал уже не раз, и успел выучить их наизусть. С негодованием жители смотрели, как телевизионщики провожали своими камерами каждого попадавшего в их поле зрения куклукс-клановца или черного активиста, выискивая при этом самых экстремистски настроенных с тем, чтобы потом подать эти крайние настроения как норму жизни в городе. И в их взглядах читалась ненависть. «Что это за оранжевая дрянь, размазана у нее по лицу?» — спросил Тим Нанли, кивая на репортершу, сидящую за столиком у окна. Набив рот едой, Джек Джонс поднял голову. «По-моему, они пользуются этой гадостью при съемках. Тогда на экране телевизора лицо ее будет выглядеть белым. Да оно и так белое. А на экране оно белым не будет, пока его не выможешь оранжевым». Нанли это не убедил. «Чем же тогда должны пользоваться нигеры?» На этот вопрос никто не смог дать ответ. «Ты видел ее во вчерашних новостях?» — спросил его Джек Джонс. «Не. Откуда она?» «Мемфис, 4-й канал. Вчера она брала интервью у матери Кобба. И, конечно, давила на нее до тех пор, пока бедная женщина не расплакалась. Так что показали они только слезы. Это отвратительно. А позавчера она беседовала с каким-то куклукс-клановцем из Огайо. Тот рассуждал о том, что нам здесь, в Миссисипи, нужно делать. Хуже нее среди них нет». Свою речь против Карла Ли обвинение закончило во второй половине четверга. После обеда Бакли поставил к микрофону Мерфи, выворачивающая душу процедура, в ходе которой зал вынужден был вслушиваться в почти бессвязную речь больного человека, длилась целый час. «Успокойтесь, мистер Мерфи», уже в сотый раз обращался к свидетелю прокурор. Однако тот продолжал нервничать, пил воду. Он старался по большей части утвердительно кивать или отрицательно качать головой при соответствующих вопросах, но для протоколистки суда Это было сущим мучением. «Я не поняла», — то и дело говорила она, сидя спиной к свидетельскому креслу. Тогда Мерфи начинал говорить, и становилось еще хуже. Глухие согласные, такие как «П» или «Т», у него совсем не выходили. Он начинал пыхтеть, шипеть, с губ летела слюна. «Не понимаю», — беспомощно развела руками протоколистка. Бакли вздохнул. Присяжные добросовестно боролись со смехом. Половина присутствовавших грызли ногти, чтобы не расхохотаться. «Не могли бы вы повторить?» — обратился к свидетелю Бакли с терпением, которому и сам изумился. «Прошу извинить». На Мерфи было жалко смотреть. В конце концов удалось установить, что он, сидя на ступенях боковой лестницы, расположенной напротив той, где были убиты Коб и Уиллард, пил кока-колу. Внезапно он заметил, что из каморки под лестницей, в футах в 40 от него, вышел какой-то чернокожий. В тот момент Мерфи еще ничего не подозревал. Через несколько секунд по лестнице начали спускаться те парни, и чернокожий, выпрыгнув вперед, открыл стрельбу и стал хохотать и что-то выкрикивать. Выпустив, наверное, всю обойму, он бросил винтовку и убежал. Да, это был тот самый человек, который сидит справа от него. Ну, чернокожий, конечно. Слушая Мерфи, Нус, должно быть, протер дырки в стеклах своих очков. Когда Бакли наконец уселся, судья с отчаянием посмотрел на Джейк. «Перекрестный допрос?» — с болью в голосе спросил он. С блокнотом в руке Джейк встал из кресла. Протоколистка смотрела на него с ужасом. Гарри Рекс шипел ему в спину, как змея. Элен прикрыла глаза. Сложив руки на груди, в адвоката внимательными взглядами впились присяжные. «Не делай этого», — прошептал ему Карл Ли. «Нет, Ваша честь, у нас нет вопросов». «Благодарю вас, мистер Брагенс», — Нус с облегчением перевел дыхание. Следующим свидетелем был Редди, следователь из полицейского управления. Он поставил присяжных в известность о том, что в каморке под лестницей была найдена пустая банка из-под кока-колы с отпечатками пальцев, соответствующими отпечаткам Карла Ли Хейли. «В банке ничего не оставалось?» — драматическим голосом спросил Бакли. «Она была абсолютно пуста». «Хороший вопрос», — подумал Джейк. «Значит, ему хотелось пить». Дожидаясь машины Кеннеди, Освальд успел съесть цыпленка. Нет, к этому свидетелю у него тоже нет вопросов. «У нас остался последний свидетель, Ваша честь», — торжественно объявил Бакли ровно в 4 часа дня. «Деуэйн Луни». Опираясь на костыль, Луни шел через зал, направляясь к свидетельскому креслу. Перед тем, как сесть, он снял с пояса кобуру с револьвером и передал ее Пейту. Бакли с гордостью следил за ним. «Будьте добры сообщить суду ваше имя, сэр. Де Уэйн Луни. И ваш адрес. Клентон, штат Миссисипи, Беннингтон-стрит, 1468. Сколько вам лет? 39. Где вы работаете? В управлении полиции графства Форт. В какой должности? Дежурного. Кем вы были до понедельника, 20 мая? Заместителем шерифа. Вы были на дежурстве? Да. Я отвечал за доставку 2 обвиняемых из камеры городской тюрьмы в суд и обратно. Кто были эти 2 обвиняемых? Билли Рэй Коп и Пит Уиллард. Во сколько вы вывели их из зала суда? Что-то около 1:30, по-моему. Кто был вместе с вами? Маршал Празер. Вдвоем мы должны были обеспечить транспортировку обвиняемых. В зале суда были и другие полицейские, а двое-трое к тому же ждали нас на улице у задней двери. Но вся ответственность лежала на нас с маршалом.